Значит, ох, как я рада!» Поль ходит по берегу, восхищается синей красой быстрой речки, рябой от опавших листьев. По временам она нагибается, чтобы сорвать осенний цветок. «Знаешь, Саша, — говорит Юлька, — а ведь мы, наверное, скоро уедем. Куда? Вот не могу сказать. В этот, как его? Нет, забыла, как этот город называется. Там татусенькин брат живет, и он зовет нас приехать до него. Пишет, там будет работа и для татуси, и для мамцы. Лучше, чем здесь. И там можно будет меня лечить. Какие-то ванны. Чтоб я совсем, совсем здоровая была». Юлька говорит это, отвернувшись от меня. А я слушаю ее слова и смотрю в землю. Когда мы с Юлькой снова встречаемся взглядом, у нас обеих слезы на глазах. «Уедете», — говорю я, и мне горько-горько. «Ага», — всхлипывает Юлька. «Я не через то плачу, что нам будет плохо там. Не, барани Боже, с татуси везде хорошо будет. А только потому...» Голос Юльки снижается почти до шепота. «И я тоже потому», — шепчу я. «Мы обе понимаем, нам будет тяжело расстаться. Словно бы и не очень много времени прошло с того дня, как я, убегая от вора, попала на чужой двор и впервые услышала чистый голосок Юльки, льющийся из погреба. «Нету цыгана ни земли, ни хаты, но он свободный, но он богатый. Над ним не свищет нагай капана, куда ни взглянет земля цыгана». Но сколько потом было тревоги и мучительной жалости, когда Юлька умирала от крупозного воспаления легких. И как славно мы с ней играли, когда она выздоровела, как весело бывало нам вместе и в погребе, и здесь, на берегу речки. Здесь, по театральным афишам, я учила Юльку читать, а Поль научила ее болтать по-французски. И вот расстаемся. И словно всего этого не было. «Саша, я тебе скажу один секрет. Видишь там около ресторана дом? Это театр. Когда вы пришли, я там была. Я туда часто хожу. Я ведь уже хорошо могу ходить. А там поют. Как поют, Саша! Утром они поют в своих платьях. Называется репетиция. Сторож меня опускает. Очень вежливый старичок. Я сховаюсь в уголке и слушаю. И знаешь, я все помню». И Юлька тихонько напевает своим серебряным голоском. «Знаешь ли, чудный край, где все блеск и краса, там, где розы цветут и лимон золотится. Странное дело!» Песня началась в Юлькином горле. Я видела, как Юлька начала петь. Но звуки полились широко, сильно, их вобрали деревья, словно их отразила поверхность реки. Мне уж кажется, что поет не Юлька, а все кругом. Подошедшая Поль тоже смотрит на Юльку с радостным удивлением. «Туда, туда, о, любимый мой, хотела б я улететь с тобой!» Поет Юлька, и словно золотистые мыльные пузыри, нежно позванивая, вылетают из ее горла. Голос Юльки поднимается высоко-высоко, в самое небо. Он перелетает через зубчатый частокол ели на другом берегу реки и слышен оттуда, пропадая, словно тая. Поль и я смотрим с восхищением то на Юльку, то друг на друга. «Кто научил тебя так петь, Джули?» «Никто», — говорит Юлька, застенчиво оправляя на себе платьице. никто не учил.